Глава 34. Неприятности. 10 минут спустя мы с Виктором стояли у детской спальни. Я не была до конца уверена, но показалось, что проповедников всерьез обеспокоил вопрос о том, что пожилой мужчина посещал этот корпус. Виктор постучал, и в комнате за стенкой воцарилась идеальная тишина, не нарушаемая даже дыханием. Затем раздался топот. Шаги замолкли у двери. Та со скрипом отворилась. На нас уставилось заплаканное лицо Ефрема. Черные брови проповедника свелись. Рука легла на едва приоткрытую дверь, настойчиво распахивая ее. Мальчик сделал шаг назад, опустив виновато глаза в пол. В маленькой комнате стояла двухъярусная кровать. Вдоль стены примостились 2 письменных стола с табуретками. По бокам от них располагались небольшие шкафы. Деревянные полы стены источали приятный аромат уюта. «Интересно, Малах и Захария жили в такой же?» Появился вопрос, пока я рассматривала помещение. Лишь одна кровать была расправлена. Ефрем же стоял перед нами в своей черной форме. Виктор прошелся по комнате, словно в ней мог кто-то прятаться. Но даже при большом желании в ней не было ни одного места для подобного. «Сын, есть что-то, чем бы ты хотел поделиться?» Начал проповедник аккуратно. Лицо мальчика исказилось, и он грубо выдал. «Я вам не сын». Серые глаза сощурились, внимательно разглядывая ребенка. «Как только ты принял эту подвеску...» Пальцы Виктора указали на амулет. «Ты стал им. Мы с тобой это обсуждали. Что изменилось с того разговора?» Ефрем, не отвечая на вопрос, завалился на кровать, закутавшись головой в одеяло. Наблюдать за этим было больно. Я опустилась на край постели рядом с мальчиком, пытающимся спрятаться, но которого, очевидно, что-то сильно беспокоило. «Эй, малыш, мы пришли помочь», — произнесла я, стараясь не давить на него. Недолгое молчание прервал требовательный голос Виктора. «Зачем Георгий приходил сюда?» Глаза закатились. «Неужели нельзя мягче общаться с ребенком?» Бухтел внутренний голос. К моему удивлению, Ефрем ответил. «Не могу об этом говорить». Какие секреты были между 50-летним медиумом и 10-летним мальчиком, предположить было сложно. Дурные мысли лезли в голову. «Лина, сходи за Георгием», — приказал Виктор, пристально наблюдая за ребенком, скрывающимся под одеялом. Я сжалась от серьезного тона. Ефрем, резко разворачиваясь, крикнул. «Нет!» По его щекам покатились слезы. «Не нужно! Он не приходил сюда!» Проповедник стукнул по столу кулаком, отчего мы с ребенком вздрогнули. Серые глаза направились на меня, давая понять, что пора уйти за Георгием. Вспыльчивостью Малах точно пошел в отца, думала я, покидая комнату. По дороге до кухни, где в это время должен был убираться с детьми старый медиум, внутри нарастала неловкость. Я чувствовала себя стукачом. Он первый сдал меня Виктору, успокаивал внутренний голос. Когда Георгий увидел, кто к нему пришел, его брови поползли наверх. Коротко сообщив, что нас ждет проповедник, я двинулась к церкви. Из-за спины доносился хруст снега из-под ботинок, идущего следом. Весь путь пожилой мужчина молчал. У входа в детский корпус он замялся. На морщинистое лицо легла тень. Решив самостоятельно не разбираться с мрачным настроением Георгия, я поторопила его. Дверь в комнату Ефрема после ухода осталась открытой, очевидно, дожидаясь моего возвращения. Виктор внимательно следил за мальчиком перед ним. Тот тихо сидел на кровати, обнимая свои колени. «Ходил за завесу? Еще и ребенка с собой брал?» Раздался жесткий голос проповедника. «Чего?» Пролетело в голове недоуменно, пока я переводила непонимающий взгляд с одного медиума на другого. Неожиданно на глазах старика выступили слезы. Георгий быстро смахнул их рукой, отводя взгляд в сторону от всех, Ефрем побледнел. Виктор словно понял все, что ему было нужно по их реакции. Вставая со своего сиденья, он коротко выдал. «Ефрем, ты наказан за нарушение правил на 2 суток». Мальчик покорно принял свою участь, никак на это не отреагировав. Проповедник махнул рукой, приказывая следовать за ним. Втроем мы оказались в кабинете. Воздух в комнате искрился. Виктор опустился в свое кресло, и его серые глаза уперлись в старого медиума. «Ты хоть понимаешь, насколько это было опасно?» Георгий неожиданно ответил. «Ефрем не смог совершить переход без воды». Виктор злобно сощурился. «К твоему счастью, иначе остался бы сестрой. Он слишком мал и впечатлителен для таких мероприятий». Осознание услышанного острой болью отдалось в груди. «Его сестра умерла?» — вырвался вопрос. Я пошатнулась. Вета была такой малышкой. Хоть все вокруг и говорили о том, что женщины-медиумы часто не доживают до взрослого возраста, но мне и в голову не приходило, насколько рано их настигает смерть. До слуха донесся голос проповедника. «Лина, иди к себе. Нам с Георгием надо поговорить». Машинально переставляя ноги, словно в трансе, я добралась до домика. «Так вот почему Ефрем постоянно плакал. Бедный малыш», — появилась мысль. Кровать показалась жесткой. Подушка намокала от слез. В горле застрял ком. От мысли о смерти захотелось оказаться ближе к кому-то родному. На секунду в мозгу возник образ Алисы, но тот быстро сменился брюнетом. «Он наверняка сейчас где-то жизнью рискует», — обреченно сообщил внутренний голос. Я резко села, вспомнив, почему оказалась в кабинете Виктора. Александра приезжала узнать, где Малах. Что он натворил? Сердце заколотилось так сильно, что пришлось сделать глубокие вдохи. Желанное спокойствие не приходило. Осознание, что мне одной не справиться, привело к домику подруги. Свет внутри не горел. «Может, она уже видит 10-й сон?» Появился вопрос, ответ на который можно было узнать, постучав. Стоя на пороге ее жилья, я размышляла, насколько мои проблемы велики и стоят ли они того, чтобы будить Алису. На улице, мимо домика, изредка неспешно проходили другие медиумы. Для сна рановато. Может, она работает? Пролетело неуверенно в голове. Вдруг до меня дошло, что я не имею ни малейшего представления, чем подруга занимается на территории общины. Воспоминания о наших с ней разговорах привели к мысли, что Алиса умело уходила от темы своей работы. Брови свелись. Рука настойчиво опускалась на дверь, хоть и было очевидно, что никто не откроет. «Ну и где ты?» «Уж надеюсь, не у Исмаила». Проклятия полетели в сторону бесячего учителя. Пнув по деревянной стене, ноги понесли меня обратно к себе. Внутри бурлил океан эмоций. Слишком много всего. Ни один нормальный человек столько не выдержит, не поехав крышей. Думала я, пока воспоминания дня проносились в голове. Смерть Веты, приезд Александры, Алиса. Кипело в напряженном мозгу. На следующий день на кухне царил хаос. Место отсутствующего Георгия занимал молодой парень, который совершенно не справлялся с возложенной на него задачей. Все делали то же, что и обычно при старике, но почему-то ничего не успевали. Словно хмурый взгляд, направленный на кастрюли, помогал им скорее закипеть, а рукам шевелиться в 2 раза быстрее. В морозный вечер с кухни я вышла с настроением убивать всех, кто сообщит хоть еще одну плохую новость. Тут и так полно трупов. Одним больше, одним меньше. Никто даже не заметит. Так же, как это было с Ветой. Корил внутренний голос. Я, как и многие другие, даже не поняла, что маленькая девочка исчезла. Я вглядывалась в лица мимо проходящих. Меня одолевали тягостные мысли. Может, они все знают, но им все равно. Из раздумий вырвали звуки знакомых голосов. Алиса и Захарий прогуливались, весело переговариваясь. Я еле сдержала себя, чтобы не побежать к ним навстречу. Блондин уезжал на задание вместе с Малахом. Его нахождение на территории общины говорило о том, что миссия закончилась, а значит, и Брюне должен был освободиться. Широкая улыбка с лица Захарии испарилась при моем приближении. Он, очевидно, предполагал, о чем я собираюсь спросить, поэтому сразу ответил. «Без понятия, где он. Может, вновь получать нагоняй от отца, а может, разгребает последствия навороченных дел». От недовольного тона блондина брови свелись. «А что случилось?» — поинтересовалась я под звуки пульсирующей крови в ушах. Казалось, плохие новости могут сбить с ног. С трудом удавалось стоять ровно. Захарий, глядя на меня, немного смягчился и, тяжело вздохнув, обреченно выдал. «Слушай, тебе это, наверное, лучше обсудить с ним». Голубые глаза переместились в сторону, словно блондину было неловко говорить об этом. На его лице промелькнула тревога. Под звуки ускоряющегося сердца я уточнила. «Никто не умер?» Захарий удивленно приподнял брови, не ожидая подобного вопроса. «Нет. Удача благоволит этому засранцу. Не знаю, что они не поделили, но чудо, что парень остался жив». После этих слов блондин резко замолчал, будто рассказал больше, чем хотел. Алиса, заметившая напряжение своего будущего мужа, помахала мне рукой, призывая убираться. Но не успела возразить я, желая услышать продолжение новости. Подруга метнула в мою сторону злобный взгляд и пробурчала. «Лина, узнай все у своего парня. Не доставай моего. Захарий так устал после задания». Блондин заулыбался, будто подруга так назвала его впервые. Закатывая обреченно глаза, я поплелась к детскому корпусу. Перед тем, как пойти искать Малаха, было важное дело. Глаза пробежались вдоль окон в поисках нужного. Свет горел лишь в одном, предположительно, там находился кабинет Виктора. Дети в это самое время должны были убираться на кухне. Все, кроме одного наказанного мальчика. Мысленно прикидывая расположение его спальни относительно кабинета Виктора, я заглянула внутрь. Возникли большие сомнения, что после случившегося Ефрем хочет видеть кого-либо, в особенности меня. Но беспокойство за состояние ребенка, потерявшего сестру, вынуждало посмотреть, как он. Пришлось встать на цыпочки, чтобы заглянуть в окно. В темноте на кровати без движения лежал Ефрем, уставившись глазами в письменный стол. Упершись подбородком в деревянную раму, я аккуратно постучала по стеклу, стараясь сделать это как можно тише, чтобы не привлекать ненужного внимания. Мальчик посмотрел на источник шума расфокусированным взглядом. Когда он смог рассмотреть, кто к нему пришел, тот вернулся к стене, продемонстрировав мне свою спину. «Окей, злиться. Это его право. Хоть не плачет, уже хорошо». Пролетело в голове. Вздох накопившейся усталости вырвался из груди, выпуская белый пар в морозный воздух. Хоть мои действия были обоснованы беспокойством за безопасность детей, но чувствовала я себя ужасно. Георгий выглядел таким расстроенным, когда Виктор заговорил про Вету. Словно он нарушил правила не только для того, чтобы помочь Ефрему справиться с потерей, но и чтобы самому проститься с ребенком. Интересно, какое наказание у Георгия? Его же не выгнали из общины из-за меня. Под нарастающее внутри беспокойство я прошла мимо кабинета Виктора, совсем забыв, что нежелательно, чтобы он меня видел трущийся у окон детей. До слуха донесся нравоучительный голос проповедника. Любопытство заставило повернуть обратно. Подтянувшись руками повыше, я заглянула внутрь. На стуле, напротив письменного стола, со скучающим видом сидел Малах, оперев голову на руку. Его серые глаза без интереса рассматривали помещение. Виктор ходил туда-сюда по комнате, объясняя сыну, что терпение его подходит к концу. «Я этого не делал», — возмутился брюнет. Они с отцом встретились глазами. Проповедник жестко бросил. «Захария сказал, что на парне живого места нет. Ты же знаешь, что в тюрьмах медиумы долго не живут. Риск своей жизнью стоил того, чтобы сбить этого парня. Повезло, что тот вышел из комы. Иначе это было бы делом об убийстве. И деньгами мы бы не отделались. Это не я», — Настаивал Малах. Может, он об лёд головой стукнулся. Чёрт его знает. Не выражайся. Прогремел голос Виктора. Остановившись посреди кабинета, проповедник устало потёр переносицу. «Ты не ездил проведать его?» — спросил Виктор, внимательно вглядываясь в лицо сына. Малах хмыкнул, оперев голову на другую руку. «На кой чёрт? Он меня раздражает! Не хочу видеть этого придурка!» Кулак проповедника упал на стол. Стоящие на нём предметы подпрыгнули. Тяжёлое молчание прервал спокойный голос парня. «Прости, отец, я правда не знаю, что произошло с тем типом. И прости, что выражаюсь. Постараюсь держать себя в руках». Мои брови удивленно поползли на лоб. Вот уж не думала, что он заботится о чувствах отца. Пролетело в голове. Когда дошло, что Малах смотрит прямо на меня. Резко присев, я с трудом сдержалась, чтобы не выругаться. До слуха доносилось, что проповедник продолжил говорить. Его тон смягчился, но не утратил прежней твердости. Я тихо удалялась в надежде, что меня заметил только младший брюнет. Ноги понесли в церковь. «Дождусь Малаха там», — пролетело довольно в голове. Заодно узнаю с первых уст, что случилось. Мгновенно разбил обреченная мысль хорошее настроение.